История одного человека. Первое послание апостола Иоанна является одним из самых личных писаний Библии. Все оно наполнено любовью и нежностью. Нередко Иоанн называет своих адресатов детьми, возлюбленными и подобными ласкательными именами. Только в книге «Песни песней» встречается еще такой оборот речи. Недаром апостол Иоанна называет апостолом любви. Его сердце было переполнено этим драгоценным даром. В своем первом послании, адресованном верующим в рассеяние, он, между прочим, призывает их и к чистой духовной и моральной жизни. Такая жизнь может быть свидетельством истинного христианина. В третьей главе первого послания он, обращаясь к своим читателям, пишет: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Наш мир страдает сегодня от того, что разговоров ведется так много, что на дела больше не остается времени. Эта болезнь проникла во все слои общества. Сегодня время громких фраз и многих обещаний, но не все эти обещания претворяются в жизнь. Это так жалко, так обидно. Обидно быть обманутым. Оно так больно и досадно, когда мы с доверием обращаемся к человеку, а он дает нам обещание и не выполняет его. Нам тогда иногда хочется плакать. Мы разочаровываемся в самых близких друзьях. Да кто из нас не испытал этого? Да, мы это пережили. Наши близкие огорчали нас. Наши надежды оставались неисполненными. В наших сердцах осталась горечь. Так с нами поступали люди. Но, друзья, позвольте спросить, а как мы сами поступаем с людьми? Вот эти люди, которые дают обещания и не сдерживают их, люди, которые, по словам апостола Иоанна, любят только словом и языком, кто эти люди? Разве это не мы с вами? Каким бы наше обещание ни было, касалось оно большого или малого дела, если мы его не сдержали, мы те люди. Тогда и нас необходимо серьезно призвать любить не только словами и языком, но и делом. Я знал историю одного человека, но недавно мне довелось поближе познакомиться с ним. Родился он в многодетной семье, последним. Родители, как должно, ухаживали за ним, заботились. Из каких-то побуждений, будь то потому, что он был красивее других, или потому, что он был последним, младшим, отец с особенной любовью относился к нему. От старших детей это не осталось скрытым. В них это вызывало злобу. К тому же, младший нередко ходил к отцу и передавал ему поступки и шаловливости старших. Понятно, они сильно злились на него за это. Но он был папин любимчик. Злоба старших со временем перешла в ненависть. Они уже не рады были, что этот младший вообще их брат, и они как-то порешили избавиться от него. Вскоре предоставился удобный случай. Гурьбой они навалились на него, связали и спрятали в каком-то темном месте. Сначала озлобленные хотели тут же убить его, но потом передумали. Так младшему брату пришлось какое-то время пробыть в своем укрытии. Как долго, не могу сказать. Во всяком случае, в этом месте оказались люди, готовые за бесценок взять его с собой. Таким образом, он очутился вдали от родительского дома. Там, далеко, один видный и влиятельный человек заинтересовался им и забрал его к себе в дом. Но тут произошло нечто непредвиденное. супруга этого видного человека захотела склонить его. Он не согласился, и она в ответ на это обвинила его. Молодого человека отдали под суд, осудили и посадили в тюрьму. Заключенные, узнав его вину, высмеяли его. Но от этого ничего не изменилось. Сидели с ним в тюрьме и двое других, которые при доме того видного человека занимали раньше неплохие должности. Один был пекарем, а другой отвечал за винный погреб. За какие-то дела и они оказались за решеткой. Случилось, что обоим им приснились сны, и наш приятель объяснил им их значение. Ко всему общему удивлению, прошло короткое время, и сказанное значение действительно исполнилось. Несомненно, знатоки Библии узнали здесь историю Иосифа. Сбылось предсказанное им. Пекарь был приговорен, а виночерпий поставлен на прежнюю должность. И вот, когда он уходил из своей камеры, Иосиф, прощаясь с ним, сказал: «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и упомяни обо мне фараону». Виночерпий не замедлил заверить Иосифа своими обещаниями. Однако, когда он был при прежней должности и ежедневно виделся с фараоном, ни разу не упомянул имени Иосифа. Прошло 2 года. И здесь, в очень сложных обстоятельствах, будучи устыженным присутствующими и собственной совестью, виночерпий вспомнил Иосифа. Друзья, это не история давно минувших дней. Нет, это история сегодняшнего дня. Она и сегодня находит свое место. Сколько обещаний сходит с нашего языка. Как легко нам сказать «да-да, обязательно», но сколько из этих обещаний мы исполняем. Я сейчас не думаю о больших и важных вещах. Эти обещания мы исполняем. Было бы слишком неловко подводить в таких крупных размерах. Я не об этом говорю. Я думаю о тех десятках мелких обещаний, которые нам кажутся такими незначительными, что попросту забываем о них. Не думаем. Проходит время. Проходят иногда годы. А наш друг все еще томится в темнице неизвестности и безнадежного ожидания. Сокрыта в нашем тексте еще одна важная мысль. Апостол Иоанн, несомненно, говорит здесь и о материальной помощи. Не только братьям по вере, но и неверующим людям. Несомненно, наше христианское свидетельство и житие должно быть подтверждено соответствующими делами. Почему? Да потому что в этом выражается пребывание любви Божией в нас. Вспомним, что говорит об этом Иоанн. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Поэтому, друзья, будем любить не только словом и языком, но делом и истиною. Однако мы не всегда в состоянии, в силу обстоятельств или наших возможностей, делать оба, и проповедовать, и делать. Ситуации постоянно меняются. Иногда самым важным будет слово. Необходимо будет прилагать усилия для спасения души человека. Нельзя нам забывать, что без Христа человек навеки погибнет. Но иногда нам придется осознать, что в данной ситуации необходимо действовать. Здесь в первую очередь придется помочь материально, делом. Иногда человек, подавленный своим горем или нуждой, вовсе не в состоянии слышать вести Евангелия. Мужчина из притчи Иисуса Христа, попавший в руки разбойников, сначала нуждался в необходимом уходе, а потом уже был способен думать о важных вопросах. Миссионер сказал однажды: «У голодного человека нет ушей». Это правда. И апостол Иоанн, по всей вероятности, знал это. Я, дорогие слушатели, хочу ободрить вас сейчас немного подумать. Может быть, вам вспомнится какое-нибудь ваше обещание, и оно еще не выполнено. Может быть, оно не стоит больших усилий его исполнить. Сделайте это. Пошлите обещанную карточку из отпуска. Выразите свое сочувствие побитому горем соседу. Напишите пару добрых строчек родным. Пусть это будет нечто совсем маленькое. Пусть оно никем не будет замечено. Но знаете, вы этим самым проявили божественную любовь. Не только на словах, не только пустым разговором, но практически, на деле. Дети мои, станем любить не только словом и языком, но делом и истиною.